те, которые сошли с дистанции, не дойдя до объявленного финиша. Ланселот пожал плечами и хотел сказать маленькому горбуну, что ему не по вкусу черный юмор. Но в этот момент в зале прозвучал гонг. На возвышении поднялся распорядитель, поднял руку, и в зале стало тихо. — Паломники! — громко сказал он. — Сейчас вас отведут на отдых, а кто хочет, может принять душ. Настоящий водяной, между прочим. Потом вас накормят, а после обеда проводят на балкон, с которого вы сможете видеть гонки исцелений. У кого есть золото, может делать ставки на тех, кто выходит на старт сегодня. Появились служители в белых, не слишком чистых халатах с эмблемой гонок на нагрудных карманах. На этот раз костыли и надписи были черными. Они отвели их в другой большой зал, разделенный невысокой деревянной перегородкой на две половины, мужскую и женскую. На обеих половинах стояли в ряд железные койки с прикрепленными к ним невысокими железными шкафчиками. На койках лежали надувные матрацы и одеяла. Получив свое распоряжение койку, Ланселот сразу же поехал в душ, очень удобный, широкий, с поручнем на стене. Каждому паломнику служители выдали по куску мыла и губку. Ланселот с удовольствием вымылся, а после лег в постель, накрылся легким стеганым одеялом, набитым синтетическим пухом. Он собрался обдумать все услышанное и увиденное в башне, но стоило ему закрыть глаза, как он сразу же уснул. — Эй, 33-й, ты что, обедать не собираешься? Нас позвали в ресторан, сбор через 5 минут в коридоре. Ланселот открыл глаза. Мимо него шли, хромали, ковыляли паломники. Он поднялся, перебросил тело в еще не просохшую после душа коляску и двинулся вслед за другими. Ресторан был на этом же этаже и представлял собой столь же непритязательное помещение, как и спальня. Столиков было больше, чем паломников, поэтому все садились за стол по одному, редко по два. Ланселот решил, что вот удобный случай познакомиться с своей пятеркой. Он почти сразу увидел номер 31, высокую и необыкновенно худую, кожа до кости, девушку с обритым черепом и запавшими синими глазами. — Можно мне сесть за ваш столик? — спросил он, подъехав к ней. — Нет, — резко ответила девушка. — У меня 33-й номер. Мы с вами в одной пятерке, — пояснил Ланселот. — Надо бы познакомиться. — Надо бы вам от меня отъехать, а то я позову распорядителя. Тем же раздраженным тоном ответила девушка. Ланселот извинился и отъехал. Номером 32-м оказалась тоже женщина, невысокая, раздутая, как подушка, особо неопределенного возраста, с толстыми лиловыми губами и маленькими заплывшими глазками. Сидела она на двух стульях, положив на стол перед собой большие распухшие руки с крохотными пальчиками. — Извините, — обратился к ней Ланселот, — вы не возражаете, если я сяду за ваш столик? — Садитесь, садитесь, пожалуйста, — торопливо проговорила та сиплым, как бы придушенным голосом. — Я ужасно рада, что добралась до Иерусалима. Но мне все равно страшно и одиноко. Вам тоже? — Нет, мне не страшно. Я просто хочу познакомиться с теми, с кем буду на старт в одной пятерке. Мы должны заранее обсудить, как мы будем помогать друг другу в пути. — Помогать? Вы думаете, мы станем помогать друг другу? — Конечно. Иначе нам не добраться до своих ярусов. Вы до какого хотите подняться? Я уже решила, что объявлю только 33-й ярус. Больше мне не пройти. Думаете, сумеете прийти первый? Нет, куда мне? Мне бы второй или третий. А что это вам даст? У меня водянка неизвестного происхождения. Если Мессия уберет из моего тела хотя бы половину жидкости, я смогу нормально ходить и спать лежа. Сейчас только сидеть, стоять могу. Хожу совсем плохо. А если сложусь, начинает отказывать сердце. Я решил умереть, но дойти до 33-го яруса. — Умирать не надо, — сказал Ланселот и осторожно погладил раздутую руку женщины. — Как вас зовут? — Номер 32. — Это я вижу на вашей бирке, но имя-то у вас есть. — Конечно. Меня зовут Инга. — Вы северянка, немка. — А я норвежец, и зовут меня Ларс Кристенсен, или просто Ланс. — Очень приятно, Ланс. А вот и еду для нас везут. Боже, какой запах! В обеденный зал вошли служители,